Глава 14. DAO Modification. Встречаются как-то в баре DAO модифицированный и Гиогло модифицированный, а бармен им говорит: «Вот ваш виски, без глютена». Перевернувшись на другой бок, Чэнь Рэн взглянул на монаха. Словно не желая, чтобы к нему прикасались, тот выставил руку перед собой и отодвинулся на самый край. «Ха, даже руку выставил, чтобы сердце не было слышно». Чэнь Рэн прикрыл глаза и некоторое время вслушивался в тишину. Казалось, все звуки померкли. Ни дыхания, ни шума машин, абсолютно ничего. Казалось, он настолько привык к звукам, что полное их отсутствие становилось чем-то странным. Через несколько минут смутное чувство проскользнуло в нем, и он уловил что-то неправильное в тишине. Было слишком тихо. Взгляд пал на монаха, и он задержал взгляд, выискивая хоть какое-то движение. Ничего. Монах лежал настолько неподвижно, что это начинало пугать. «Эй!» — Чэнь Рэн протянул руку и осторожно ткнул монаха. «Спишь?» Никакого ответа. Тогда он потормошил его сильнее и даже толкнул. Тело слегка шевельнулось, и, завалившись на бок, монах безвольно рухнул спиной на кровать. Голова дернулась так, словно была на привязи. «Какого хрена? Эй, придурок!» Поднявшись, Чэнь Рэн придвинулся ближе и прислонил два пальца к шее придурка. Ответом ему была тишина. И вот тогда ему стало немного не по себе. «Блядь, да ты прикалываешься!» — пробормотал он. Еще некоторое время назад все было в порядке, но теперь Чэнь Рэн взвалил безвольное тело к себе на спину и потащил к машине. Мужчина оказался тяжелее, чем он предполагал, но, к счастью, его собственной силы было больше. Он не начал синеть или коченеть. Вероятно, монах еще был жив, но что за неведомая херня творилась, это ему было понять сложно. Пока он ехал к больнице, Чэнь Рэн несколько раз бросал взгляд на монаха, словно надеясь, что тот сейчас вскочит и объяснит все. Но тело оставалось лежать в том же положении, в каком было и до этого. Остановившись около больницы, Чэнь Рэн перехватил монаха на руки, правда, один раз случайно задев его головой дверь. «Это тебе за испорченную ночь, засранец!» Но сколько бы он ни шутил внутри себя, беспокойство нарастало с каждой минутой. Непонимание, тревожность и слабый страх — все это смешалось в едином коктейле эмоций. Быстро подойдя к стойке регистрации, он потребовал врача, когда повернулся в сторону, и, заметив идущего мимо медика, рванул к нему. Не успел он и раскрыть рот, как врач, косо глянув, крикнул в коридор. «Готовьте место! У нас еще один пациент с DAO-1!» Проявив всю свою выдержку, Чэнь Рэн решил все же лаконично поинтересоваться. «Не понял. Что с ним?» Врач повернул к нему голову, и на его спокойном лице не дрогнул ни один мускул. Мужчина выглядел так, словно был готов вот-вот махнуть рукой и протянуть. «Эх, слабаки!» А затем намотать удочки и рвануть в какую-нибудь деревню учить молодежь уму-разуму. Однако, вместо поездки в деревню, врач безмятежно произнес. «Не переживайте так. Сегодня ночью у нас много DAO-модифицированных пациентов. Это уже 16-й». И ткнул пальцем себе за спину, где на каталке отвозили еще какого-то парня без сознания. К ним уже подвозили каталку, когда у Чэнь Рэн дернулась бровь. «Шутите? Он не DAO-модифицированный». «Молодой человек, но это же очевидно». Подошедшие медсестры помогли уложить монаха на каталку, когда врач вальяжно отклонил его голову и ткнул за шею, оттягивая ворот. «Видите эту пометку? Это значок о модификации. А если вам еще нужны доказательства, посмотрите на 16 уложенных за ночь пациентов. Одним шумом, между прочим. Предполагаю, именно он и влиял на них. Ну-ну, не переживайте вы так. Да, модифицированные крепче остальных. Отлежится немного, и порядок будет». Смотря как увозят монаха, Чэнь Рэн ощутил глубокую злость и раздражение, поднимающиеся из глубины. То есть все это время его обманывали. Проще говоря, наебывали. Перед глазами пролетели все моменты, когда монах мог отбросить коньки, но все еще упорно держался. Он-то думал, это из-за силы воли, а оказалось, паршивое модифицированное тело. Стоило телу скрыться за стеной, как Чэнь Рэн хлопнул дверями больницы и гневно вышел. Да пошел бы он к черту, еще и переживал за него. Этот ублюдок живучее всех остальных, а он на кой-то хер переживал за него. Найдя круглосуточную кофейню, Чэнь Рэн в сердцах заказал выпить и сидел, глядя на проезжающие редкие машины. Под едва рассветным еще сумеречным небом алкоголь казался сладко-горьким, и он не знал, жжет ли горло больше от досады или от дешевого пойла. Он не был расистом. Да будь монах даже геогло модифицированным, состоящим из запчастей банок и просаленной морской воды, он бы все равно принял это. Но скрывать такую важную деталь – это не по-братски, и не по-дружески, и вообще по-ублюдски. Конечно, у каждого могут быть свои причины, а у него теперь тоже могут быть причины отказаться от него к чертям. Вот и пожнет свое дао. Жахнув глоток, Ченирен от досады прижал руку к подбородку и тоскливо смотрел на улицу, где едва собирался моросящий дождь. А затем его внимание кое-что привлекло. Человек в капюшоне, которого он бы и не заметил, если бы на него не упал свет, воровато оглянулся и, скрывшись в тени, через минуту вытащил из узкого прохода за ногу лежащего человека и тяжело переложил в открытые двери грузовика. Постояв немного, он натянул капюшон сильнее и принял от кого-то вызов. Ченирен весь обратился вслух. Естественно, ничего не услышав, Ченирен сделал еще глоток и уже собирался посмотреть на что-нибудь более приятное, когда из тени вылез еще один человек, несший на руках бессознательное тело. Кинув его в грузовик, двое сели за руль и завели машину, которая поехала по направлению к больнице. Блять! Конечно, это могли быть добрые самаритяне, которые решили помочь бедным валяющимся без сознания людям. Но Ченирен, как назло, вспомнил насмешливые слова врача. «Посмотрите на 16 уложенных за ночь пациентов. Это же не может быть совпадением, верно?» «Черт возьми, сколько на самом деле дао-модифицированных людей среди остальных?» Забрав стакан с собой, не удержав очередной приступ клептомании, Ченирен сел в машину и поехал к больнице. Уже на подходе он заметил сверкание грузовика, который заворачивал за угол больницы, где располагался черный вход. Нет, они точно творят какую-то херь с модифицированными. Блять, придется забрать этого ублюдка. Оставив машину у главного входа, Ченирен идет снова пугать регистраторшу, однако в ответ слышит только «К пациентам сейчас нельзя». Он пробует еще несколько раз, но снова и снова слышит одну и ту же фразу. Лицо регистраторши напрягается, и он мельком замечает движение ее руки. «Ладно, ладно, вот хорошая у вас охрана. Пусть отдыхает, правильно?» И разворачивается, чтобы уйти. Ченирен специально идет до главного выхода, выходит за дверь и проходит еще немного вперед, прежде чем резко сворачивает за угол в сторону черных ходов. Ченирен подбирается к грузовику ближе и, не увидев никого поблизости, ныряет в черный вход. Однако его взгляд успевает зацепиться за полость грузовика, и глаза расширяются. Как минимум 5 тел лежат внутри. Ченирен проходит по узкому коридору и выходит в небольшой холл, где располагаются несколько лифтов. Нажимает на кнопку, когда слышит разговоры, и, нервно оглядываясь, ныряет в маленькую комнатку под лестницей, прикрывая дверь. «Чертова уборная! Или что это? Пахнет ужасно! Просто кошмарно, если хотите знать!» Как только голоса стихают, он забирается в лифт и, глядя на кнопки, внезапно останавливается. «Бля, а он где?» В злости он так быстро ушел, что даже не выяснил, куда увезли монаха. «Ченирен, ну что за идиот?» В результате он приезжает на второй этаж. К его счастью, здесь довольно оживленно, и он хмурится, думая, какого черта его тогда не пропустили. Указателей около 10. Но в конце концов, разве это должно быть сложно? Взгляд цепляется за отдел D, и он решает пройти туда. У одной из закрытых комнат он останавливается, раздумывая над чрезвычайно важным вопросом. Да или нет? Да или нет? А, к черту! Когда ему еще предоставится возможность поиграть в доктора? Ченирен дергает за ручку двери и буквально вваливается, однако резко замирает, смотря на замершую пару, прижатую к стене. Женщина цепляется за плечи мужчины, пока он, едва отстранившись на 2 сантиметра от ее шеи, тупо смотрит на него, уставившись в ужасе. Все это длится буквально доли секунды, и прежде чем они реагируют, Ченирен берет дело в свои руки. «Так держать, брат! Такую красотку отхапал!» И, не давая им времени на реакцию, хватает первый попавшийся белый предмет с вешалки и захлопывает дверь. Это оказывается белое пальто. Бля! Ладно. Врачи в меховой шубе – явление естественное. Много ведь можно нажиться на продаже лекарств. Ченрен накидывает белое пальто себе на плечи и идет прямо по коридору, заглядывая в каждое окошко. Проходит, наверное, около 10 или 15 минут поисков, когда Ченрен уже надумывает отправить монаха в далекое турне, когда его взгляд цепляется за знакомый кусок пальто. Резко остановившись, он наблюдает, как два человека столпились у кушетки монаха, и как только один человек двигается, между ними мелькает шприц. А вот это уже плохо. Врачи повторяют эту процедуру еще с несколькими людьми, когда внезапно его взгляд привлекает фигура у окна. Она почти сливается с полумраком, однако, приглядевшись, можно различить очертания капюшона и бойцовских штанов. Этот человек смутно напоминает того парня с грузовиком. Что-то неладное здесь творится. Наконец, врачи заканчивают, и все втроем выходят. Прижавшись к стене, Ченрен делает максимально занятой и увлеченный вид. Мужчина в капюшоне останавливается у дверей и некоторое время стоит, поглаживая пальцами окошко. Только видя это, у Ченрен скрючивает что-то в животе, и он сдерживает себя, чтобы не шевельнуться. Однако мужчина не спешит уходить. Только потом Ченрен замечает папку у того в руках, набитую листами. Неизвестно, сколько бы тот еще так стоял, если бы не раздался звонок. Перехватив телефон рукой, мужчина отошел поодаль, и Ченрен решил не упускать шанса проскользнуть внутрь. Он не был уверен, что хлопнуло громче, дверь или его сердце. Переведя дух, он подошел к монаху и коротко взглянул на него. Расслабленное лицо так и осталось нетронутым. Казалось, ничего не изменилось. Решив, что оставит мысли на потом, Ченрен закинул свисающие руки на тело и накрыл монаха с головой. Толкнув кушетку, Ченрен покатил ее вперед, открыв дверь и выперев наружу. Но не успел он прокатить и пару метров, как его догнал тот мужик, схватив за ворот пальто. «Эй, ты че творишь?» От раздражения и омерзения у Ченрен дернулся уголок губ, так что он повернул к нему голову и самым надменным тоном сказал. «Ты че, не видишь? Мало дозы! Или ты не долить хочешь?» Помедлив секунду, мужик отпустил хватку, но угрожающе произнес. «Ты кто такой? Не помню тебя!» Выразительно цокнув, Ченрен нагло сказал. «Куда тебе, сошке, знать все верхи? Договариваться с мелкими будешь, а в мою работу не лезь, понял?» Возможно, из-за тона, а возможно, потому что он был в несколько раз крупнее мужика, но тот хмыкнул и послушно отступил, позволяя увести монаха. Ченрен настолько вжился в роль, что даже стал насвистывать мелодию себе под нос, пребывая в крайне хорошем настроении. Он уже подходил к лифту, когда двое медиков, очевидно, заметили белое пальто, а не медицинский халат, и с криками погнались за ним. Плюнув на лифт, Ченрен подхватил монаха на руки и погнал бежать по лестнице, не забыв перед этим толкнуть кушетку навстречу разъяренным врачам. Пролетев несколько лестниц махом, Ченрен выбежал через задний выход, где дверь услужливо придерживал второй мужик, даже не понявший, кого он пропустил. Но Ченрен, будучи воспитанным человеком, крикнул ему благодарность. Ему едва хватило времени запихнуть тело монаха в машину на заднее сиденье и самому сесть за руль, прежде чем врачи оказались совсем близко. Дав по газам, Ченрен рванул вперед, оставляя нервных врачей позади. Проехав несколько кварталов, он, наконец, смог сбавить скорость и, вернув свистящую мелодию, уже спокойно рассекал улицы города, когда внезапно ему под горло ткнулось лезвие. «Останови машину!» Вздрогнув от неожиданности, Ченрен дал по тормозам, и человек позади него приложился головой о сиденье, выплюнув «Черт!», пока Ченрен спасал пристегнутый ремень. Схватившись за дверь, монах с силой толкнул ее и выбрался наружу, державшись за раненую голову. На лбу от удара уже проступала кровь. Не поняв, что это было, Ченрен выбрался следом, когда монах сделал шаг назад и выставил нож перед собой. «Не подходи!» — прорычал он. «Я что-то не понял. Эксцентричный монах, ты ёбу дал?» «Ага, полностью!» Слегка расслабившись, Ченрен привалился к машине и скрестил руки на груди. «Я тебя спас, между прочим. И вот твоя плата?» «Отвали!» Эксцентричный монах замолк и выглядел так, словно к чему-то прислушивался. Однако, стоило Ченрен сделать шаг вперед, как он тут же вскинул нож обратно. «Мне это начинает надоедать», — честно признался Ченрен. «Мы что, в дешевом фильме? Сейчас ты скажешь, что ничего не помнишь и ничего между нами не было?» На мгновение монах выглядел сбитым с толку. «Что между? Не неси херню! Ничего между нами не было! И все я помню! Ты Ченрен, клептоман и ублюдок!» «Ну, раз ты все помнишь...» Ченрен поманил пальцем. «То иди к папочке!» Монах скривился. «Отвратительно! Лучше тебе отъебаться от меня, предатель!» Настало время удивляться Ченрен. «Предатель? Я все знаю, так что даже не пытайся одурачить меня еще раз и не следуй за мной больше!» Монах снова повел головой, словно прислушиваясь, и, опустив нож, побрел в противоположную сторону. «Это ты за мной бегал? И куда ты намылился?» Не удержался Ченрен. «Не твое дело!» «Ах!» Мало того, что он его спас, так этот ублюдок обозвал его предателем и теперь просто кидает. И это при условии, что обижаться тут должен Ченрен. Нагнав его в два шага, он собирался тронуть его за плечо, когда перед лицом мелькнул нож. Едва увернувшись, Ченрен выпрямился и посмотрел в глаза монаха, нахмурившись. Он не был хорошим чтецом, но что-то было неправильное в его глазах, словно зыбкое и одержимое, темное и водное. «Я же сказал тебе отстать! Куда ты идешь? Не твое дело!» Монах развернулся и снова пошел, однако чуть тише добавил. «Они зовут меня!» Эти слова заставили Ченрен напрячься и кое-что вспомнить. Задрав рукав, он посмотрел на браслет и, выбрав нужную функцию, наблюдал за дисплеем. И тут в мозгу перещелкнуло. Вот оно. Экран показывал, что здесь есть громкий звук, однако Ченрен ничего не слышал. Возможно, именно эта волна и заставила монаха сойти с ума или потерять сознание, и вот за ней он сейчас идет. «Эй, монах, лучше бы тебе остаться на месте!» Но тот даже не отозвался. Что ж, он сам это выбрал. Ченрен давал ему шансы. Честно-честно. Нагнав его в два шага, Ченрен потянулся к его плечу, когда лезвие снова промелькнуло под его носом. Однако в этот раз он был готов. Выбив лезвие из чужих рук, он схватился за запястье и, вывернув руку, прижал ее к спине монаха, вырывая болезненный стон. Однако надолго тот не остался в стороне. Монах замахнулся ногой и, сильно пнув Ченрен по коленке, воспользовался возможностью выдрать руку и зарядил второй по лицу Ченрен. Не давая продыху, он схватил Ченрен за шею и нагнул, собираясь ударить коленом в лицо. Однако Ченрен схватил монаха за ногу и сильно дернул, заставляя того потерять равновесие и упасть, перекатившись по земле несколько раз. Не упуская возможности, Ченрен собирался пнуть того по ребрам, однако монах перехватил его ботинок и сильно дернул на себя. Но Ченрен удержал равновесие и вместо удара надавил ботинком на грудную клетку монаха. Вцепившись пальцами в обувь, монах старался стянуть с себя сапог, однако Ченрен не позволил сделать этого и ударил его по лицу, заставляя перекатиться на живот в сторону машины. Взвыв от боли, монах вцепился пальцами в асфальт и, склонив голову, выплюнул сгусток крови. В тот же момент Ченрен сел на его бедра и, схватив руки, выкрутил их, прижимая к пояснице, не давая ни единого шанса подняться. Прерываясь на рваное дыхание, монах сказал: «Чертов предатель! Отвали!» «Угомонись! Что я тебе сделал-то?» «Ты знал о проекте X-Planet и позволил Федерации захватить меня!» «Минуточку. Погоди, тебя не захватывала Федерация, и ничего я не знал об X-Planet!» Монах сдавленно рассмеялся. «Давай, оправдывайся! Ты сам обрек меня на смерть!» Монах начал дергаться, пытаясь всеми силами выбраться, но выскальзывающие руки то и дело перехватывал Ченрен, прижимая сильнее. После его слов в груди сдавило неприятное ощущение. «Черт возьми, что они ему вкололи? И что значит обрек меня на смерть?» Часы пискнули, и Ченрен скользнул взглядом по дисплею, ужаснувшись. Экран показывал, что тот таинственный звук появился снова, и словно в подтверждение этому, монах начал биться головой о землю, не переставая извиваться и всячески пытаясь выбраться. Дело дрянь. Если он позволит ему уйти, то неизвестно, куда его затащат. А если так оставить, то он выкрутит ему все руки и все равно сбежит. Что ж, остается третий вариант. «Извини, красивое лицо монаха. Сегодня тебе придется немного пострадать». Оставив одну руку держать запястье, приподняв их над головой, Ченрен прижал вторую к его горлу и резко перевернул, привстав и перехватывая руки удобнее. Одной руки было мало для такой хватки, поэтому чужие запястья стали постепенно выскальзывать. Поэтому он приложил все свои силы, чтобы вырубить монаха как можно быстрее и при этом не убить. Когда одна из чужих рук выскользнула из хватки, монах начал беспорядочно цепляться за все подряд, пытаясь инстинктивно выбраться. Одним из таких предметов стало плечо Ченрен, край его пальто и снова рука. Пальцы продолжали цепляться за одежду, пока тело внизу двигалось и извивалось, не соглашаясь подчиниться. В какой-то момент Ченрен стиснул зубы, настолько давило трение одежды и мягкая кожа с подвижным кадыком под его рукой. Прошло несколько долгих минут, прежде чем монах перестал двигаться и растекся под его весом, безвольно упав и раскинув руки. Сначала Ченрен испугался, что убил его, но, нащупав пульс, слегка успокоился. Какое же это безумие! Что, черт возьми, с ним сотворили за одну ночь? Почему он стал сумасшедшим по щелчку пальцев? Смотря некоторое время на застывшее лицо, похожее на маску, Ченрен поднялся и потянул за собой монаха, забирая его на руки. Кажется, самое время валить с этой планеты. Когда они оказываются на корабле, Ченрен сажает его на кресло второго пилота, но крепко привязывает веревками, просто на всякий случай. Некоторое время он молча смотрит на него и, не удержавшись, стирает подушечкой пальца кровь с чужих губ. По закону жанра, монах скоро должен прийти в себя. Ченрен очень надеется на это, потому что драки ему пока хватило. Но лучше быть готовым ко всему. Когда они поднимаются на уровень литосферы, Ченрен улавливает боковым зрением движение и видит, как монах постепенно приходит в себя. Тот издает усталое «ммм» и, шевеля головой, инстинктивно двигает руками, однако ничего не происходит. Словно врезающееся сознание, через некоторое время он раскрывает глаза и недоуменно двигает руками, пытаясь высвободиться. Но все безрезультатно. «Веревка от Леон — лучшее изобретение», — хмыкает про себя Ченрен. Хриплый, сдавленный после удушья голос шелестит. «Что за...» «Для твоей же безопасности», — услужливо подсказывает Ченрен. «Будь паинькой». В этот же момент настроение монаха резко меняется. «Опять ты!» «А это опять ты!» Немного погодя, Ченрен добавляет. «Я ничего и никому не говорил. Я даже не знаю, что ты имел в виду. Правда?» Слегка отвернувшись, монах буркнул. «Как же!» Проходит еще несколько минут в томительной тишине, когда Ченрен снова спрашивает. «Так, что я якобы сделал с тобой? Или что сделали они?» Взгляд монаха потупился, словно уходя в глубокое воспоминание. «Они!» Его голос задрожал. Он выглядел так, словно вспомнил ужасающую вещь, которую не может пережить. Его тело едва заметно затряслось, однако он глубоко вздохнул. Наконец он ответил. «Ничего! Они ничего не сделали!» Громкий хлопок прервал разговор. Выведя видео на дисплей, Ченрен увидел, как их преследуют несколько кораблей. «А вот и веселье подъехало!» «В самом деле, не могли же они так легко выбраться?» Прибавив мощности, Ченрен рванул кораблем вперед, но корабли сзади не отставали. Прогремело еще несколько взрывов, и корабль тряхнуло. Схватившись за дисплей, Ченрен восстановил равновесие. «Ну вот и насколько ты лакомый кусочек, а?» Ченрен повел корабль вправо. Через сотню ли там должен быть переход. Если он сможет оторваться от них, то скроется там. Однако, сосредоточившись на погоне, он совсем не заметил происходящего внутри. И уже в следующий момент получил кулаком в лицо и отпрянул, схватившись за голову. Перехватив руль на себя, монах резко развернул корабль в диаметрально противоположную сторону. И Ченрен, держащийся за поручень дисплея, воскликнул. «Ты что творишь? Все предатели! Так что я просто уничтожу их!» «Вау, да ты бунтарь до мозга костей! И стоило ли такому шедевру сидеть дома?» Корабль рванул по направлению к двум другим, и те едва успели отклониться от траектории. Прибавив мощности, монах резко развернулся, снова устремляясь прямиком к ним. Видимо, люди внутри решили не браться на понт и погнали навстречу к нему, надеясь, что монах уклонится. Но тот даже не собирался этого делать. Взмолившись в сердцах за свою детку, Чэнь Рэн уже хотел было крикнуть ему тормозить, как корабли снова отскочили в сторону и прогремело несколько взрывов. Корабль тряхнуло, и предупреждающий красный значок высветился на экране. «Бля, он их убьет!» Однако у монаха была своя стратегия. Выдвинув несколько пируэтов, он рванул резко в сторону, корабли устремились за ним, выпуская снаряды. Дождавшись, когда один корабль зайдет за другой, он развернул космолет и стремглав устремился на них, пробивая на таран. Корабль затрясло от всплывающих уведомлений, и их сильно затрясло от столкновения. Стабилизатор не успел сработать, и они закрутились винтом, откидывая чужой корабль в сторону. Второй впечатался в первый, и, наблюдая, как второй под действием гравитации планеты начало тянуть к ней, развернул корабль и пустил вперед, в глубокий космос, оставляя преследователей позади. Чэнь Рэн даже не знал, он больше злится или впечатлен. Когда никого не осталось позади, монах вытянул из кармана отвертку и, схватившись рукой за поручень на панели, приставил к своей шее, царапая. В этот же момент Чэнь Рэн воспользовался возможностью и вытянул из кармана пушку, направив на монаха. Тот даже не вздрогнул, бросив короткий взгляд. Он продолжал раскручивать рану в шее. «Если ты заляпаешь кровью мой пол, я вытру ее тобой!» «Фа!» Немного погодя, он добавил. «Дай хоть вытащить штуку, которую в меня воткнули, а потом направляй пистолет сколько хочешь!» «Ладно!» Чэнь Рэн все равно не опустил пушку. Слегка вздернув брови, он наблюдал, как тот копается в шее. Этот человек и правда опасен. Только что он чуть не убил их летной стратегией, а теперь копается отверткой у себя в шее. Иронично, но именно за этой мыслью Чэнь Рэн не успел среагировать, как монах дернул рычаг, и корабль резко полетел вверх. Стабилизатор после боя работал плохо, и Чэнь Рэн свалился наземь, не успев среагировать, а монах ударился головой о приборную панель, за которую держался. Корабль летанул вверх, и монах застонал от боли, поднимаясь, держась за поручень, и потер рукой расшибленный лоб. Он дернул рычаг, и корабль снова вырулил на прямую траекторию. «Вот блять!» — лаконично прокомментировал монах. «Все мозги переело!» Обернувшись, он взглянул на Чэнь Рэн. «Чего разлегся?» Придерживая рукой голову, Чэнь Рэн не спешил вставать. Он заметил, что тон монаха снова стал более спокойным и безразличным, каким был всегда. Будто прояснился. «Неужто в себя пришел?» «Ага!» Продолжая тереть лоб, монах нормально выпрямился. «Ну, рассказывай, что последнее помнишь?» Сказал Чэнь Рэн, совершенно вальяжно развалившись на полу. «Я не терял память!» Приподняв бровь, Чэнь Рэн молча высказал свою позицию. И монах вздохнул. «Я думал, ты и каждый человек против меня! Мозги перекрутило! Подозревал каждого!» «И даже своего доброго друга? Я оскорблен!» «Да хватит! Лучше принеси выпить!» Чэнь Рэн даже не двинулся. Однако монах уже переключился на свою шею и, что-то вытащив, посмотрел пару секунд и разломал. Вероятно, это был датчик отслеживания. Наконец, с неохотой поднявшись, Чэнь Рэн сходил за несколькими банками и, протянув уже севшему на кресло монаху, и сам сел, открывая банку. «Тебе что-то вкололи?» «Не думаю. Скорее забрали ДНК или около того. В любом случае, дело дрянь. Если так, то теперь не только ты находишься в розыске». Отхлебнув, Чэнь Рэн как бы между делом сказал. «Так ты и был уже. Больше ничего не хочешь рассказать, Дао модифицированный?» Монах молча отхлебнул, а затем бросил на него самый раздраженный, презрительный и раздражающий взгляд. «Ну, что ты хочешь знать?» От такого даже Чэнь Рэн не смог сдержать возмущение. По правде говоря, изначально он пытался похоронить и забыть некоторые вещи, но теперь его просто прорвало. «Бля, ты прикалываешься? Как насчет того, что ты скрывал это? Еще что я должен знать? Какого хрена я обрек тебя на смерть? Давай уж, выкладывай все!» Монах сделал еще один молчаливый глоток. «Я на тебя сейчас его вылью!» — пообещал Чэнь Рэн. «Ладно, ты слышал что-нибудь о переносителях?» «Гипотетически». «Как тебе известно, в 15-1 веке появился такой термин, как переносители. В те времена люди только изучали психику и сознание. Были идеи о цифровом сознании, но люди еще толком не знали, что это. Однако затем, не помню точно, кто именно, они впервые смогли перенести сознание на носитель, называемый Кион, и загрузить в чужое тело. Так появились переносители, люди, чье сознание заключено в другое тело. Немного зависнув, Ченнерон неуверенно произнес. «Так это не твое тело?» «Не совсем так!» Монах снова отпил, но на этот раз Ченнерон его не торопил. «Слышал об отряде даосистов? После обнаружения материала Дао появилась группировка, выступающая за то, что все должно быть создано из Дао. Ученые обратили на это внимание и поняли, что этот материал действительно хорош. В те времена технология только начинала развиваться, и проводилось много опытов, чтобы создать человекоподобные тела». Ченнерон начал понимать, к чему он клонит. Он хотел спросить окольными путями, но вместо этого просто выпалил. «Так ты переноситель с телом Дао?» Монах сделал паузу. «В общих чертах, да!» «А в других чертах?» Монах криво усмехнулся. Взгляд упал на безмятежный космос за окном, когда корабль испустил писк, предупреждая об объекте на горизонте. На большом экране высветилась огромная разрушенная планета, испускающая настолько сильное гравитационное поле, что их корабль стал нещадно притягиваться. Сорвавшись с места, Ченнерон сжал рукой рычаг и стал давить изо всех сил, пытаясь уйти от притяжения, и параллельно с этим сквозь зубы выпалил. «Не думаю уйти от вопроса. Что там с другими чертами?» «Серьезно? У нас планета по курсу!» «Как неумело. Монах, ты же можешь лучше!» «Эксцентричный монах!» «Я копия самого себя!» Застыв с рычагом в руке, Ченнерон на мгновение позволил кораблю просто притягиваться, пока не взял себя обратно в руки. «Не понял. Повтори-ка!» Пока Ченнерон боролся с гравитационным полем, монах безмятежно продолжал пить. «Ну, несколько веков назад я был ученым, а потом стал подопытной крысой. Из Дао создали аналогию моего тела и перенесли сознание сюда. Так и живу». «Чего, блядь? Так ты типа из пробирки?» «Молодец, Ченнерон. Поумнее ничего придумать не мог». «Даже если я выращен в пробирке, это должно меня расстроить? Я мог бы рассказать тебе слезливую историю, как я не помню детство или что я просто эксперимент. Но это все полная хрень. Лично меня все устраивает, а на остальное насрать». «Ха-ха». Ченнерон издал нервный смешок. «Не понимаю, как это должно работать. Типа, разве это все еще твое сознание?» «Что, по-твоему, сознание на самом деле?» «Я не знаю. Может быть, за нас отвечает набор химических реакций?» «Это не мне страшно. Это химия в моем организме». «Это здорово снижает ответственность, а? Философские зомби, о которых ты говоришь, это вполне сносная теория. Однако разница в том, что они просто транслируют мысли, а ты являешься тем, кто их слышит. Итак, я повторю еще раз. Что такое сознание? За сотни лет люди так и не приблизились к разгадке этого феномена. Однако они преуспели в истреблении тех, кто обладает отличным от их понимания сознания. Говорящий океан или литосферные грибы — это тебе не шутки. Если ты слышал о панпсихизме, то можешь меня понять. А если нет, не забивай себе голову». Ченнерон задумался, но монах решил добавить. «Кроме того, как насчет тождества личности? С чего ты взял, что 13-летний ты и ты 30-летний — это все еще одно и то же?» «Я осознавал себя все это время», — сказал Ченнерон. «И я точно знаю, что я — это я». Монах пожал плечами. «Ну, а я в этом не уверен. Даже если в следующую минуту с тобой заговорит кто-то, кто минуту назад считал себя мной, в этом нет разницы. Пока я существую, все в порядке. И неважно, чьими устами я говорю с тобой». «Неважно, чью форму примет жизнь. Главное, что она продолжается. Так есть ли разница, какое это воплощение или чья грань сознания? Может быть, все мы — это многомерное сознание, управляемое единым существом. Все углы этой фигуры обладают своим краешком сознания, но никто из них не догадывается, что все мы — единое целое». «Веет нейтральным монизмом и безответственностью», — Эксцентричный монах пожал плечами. Разговор прервался тряской корабля. Красная лампочка загорелась, и Ченерен обронил тихое «блять». Едва им удалось выбраться из гравитационного поля, как корабль снова стала нещадно притягивать. «Что там за хрень?» «Масса планеты слишком мала для такой гравитации. Больше похожа на центрифугу». Примечание автора. Центрифуга. Прибор, притягивающий гравитацию. Конец примечания. «Это прикинь, какой большой он должен быть!» «Ну, не скажи!» Мужчины одновременно посмотрели на дисплей. Масса планеты значилась как 4,867 умножить на 10 в 24 степени, а скорость вращения — 10 892 километра. Она точно не могла создавать такой фон. «Может, повредилась мощность корабля?» Ченерен мельком глянул на параметры. «Нет, все в порядке. Странно». Что-то ударилось о корпус корабля, и освещение мигнуло. Протяжный звук оповестил, что они вырвались из гравитационного поля. Переглянувшись, мужчины принялись читать информацию на приборной панели, но гравитационного поля будто и не было. Более того, не было ни одного уведомления о том, что что-то стукнулось о корабль. «Что за черт?» «Ченерен!» «А?» Монах молча указал ему за спину. Обернувшись, Ченерен ничего не обнаружил, однако уже открывая рот, боковым зрением что-то увидел. Это было похоже на слабую вибрацию в реальности, как будто кто-то заслонился зеркалом и сел. Неприятное чувство обуяло душу, и он шевельнул плечами, пытаясь его сбросить. Однако кое в чем он был уверен — кто-то здесь был. Монах не сводил внимательного взгляда, пока Ченерен ощупывал карманы жилета и, наконец, вытянул очки и надел их. В этот момент все стало понятно. Дрожь пробрала горло, и его чуть не затошнило, пока очки стабилизировались, трансформируя фигуру. И, наконец, существо обрело человекоподобный вид, который человеческий мозг мог принимать. Низко склонившись, гуманоид сел, сжал щупальцами свое тело. Поверхность щупалец будто чем-то бурлила и кипела, а из-под них стекала черная жидкость, похожая на кровь или слизь. Однако его лицо. Вместо того, что должно быть головой, висели неясные помехи, то собираясь в округлую форму, то снова рассредотачиваясь в облако. А потом на щупальце вылупился глаз. Буквально, словно лопнувший пузырь. Монах шевельнул браслет на своей руке, нажимая пару кнопок, и стал слышен нечленораздельный звук. Прошло несколько секунд, прежде чем звук вытянулся, становясь похожим на вой. А затем звук стал разделяться, образуя слова и подобие голоса. «Помощь!» Недолго думая, Ченерен сглотнул тошноту и подошел ближе, приседая на корточки перед ним. «В чем дело, друг?» Существо тряхнуло головой и снова издало звук. «Помощь! Мертв!» «Кого-то убили?» Пауза длилась несколько секунд, прежде чем существо сказало снова. «Меня». Голос смешался с нарастающей сиреной. За пару секунд нарастающий гул усилился, как будто что-то громадное к ним приближалось, и в мгновение ока звук превратился в сирену. «А, черт!» Ченерен вскочил с места, подбегая к панели, но не успел. Мощный взрыв раздался на корабле, и что-то огромное врезалось в них, сминая половину корабля. Смутным слухом он слышал завывающую сирену. Зрение размылилось до такой степени, что красное марево перед глазами казалось еще одним пазлом. Болезненно простонав, эксцентричный монах двинул рукой, нащупывая пол или потолок, он не понимал, но что-то твердое, за что можно было зацепиться. Потянувшись на руках, он едва двинул головой, и все завертелось снова. Скрежет, шум, звон в ушах. Он слышал все и ничего, и потянулся вперед к панели управления. Боковым зрением увидел темную фигуру, и он не до конца понимал, кто это, но знал, что кто-то крайне знакомый. Крайне плохо он разглядел силуэты за окном, которые махали руками, тыкая куда-то влево, и он, тяжело встав, пошатнулся и рухнул к приборной панели, включая открытие дверей. В тот же момент люди ввалились во вход. Кто-то подошел к нему, и, аккуратно схватив за плечи, монах попытался двинуть, но вышло плохо, уложил на пол. Руки потянулись к поясной сумке, и человек что-то вытянул. Кто-то приближался к ним.